Глава 16. Следующие дни были похожи один на другой. Уильям запретил мне посещать занятия, мотивируя это тем, что я должна беречь силы. Взамен ректор каждый день приносил из библиотеки новые книги, чтобы я не скучала. Правда, для безделья времени и так не оставалось. Чуть ли не ежечасно в палату заходил новый целитель, которых Уильям отыскивал на просторах королевства и принимался изучать мой случай. Я пила зелья и отвары, глотала пилюли, принимала ванны с особой водой, смотрелась в магические зеркала и делала еще много утомительных вещей. Однако это не помогало. С каждым днем проклятие распространялось по моему телу. Вместе с кровью черная магия струилась по венам, заставляя их темнеть. И ни один целитель не мог это остановить. Поначалу я чувствовала себя нормально, но постепенно стала накатывать слабость. Я оставила попытки сбежать из больничного крыла и днями сидела в кресле у окна или дремала на кровати. Но хуже всего то, что я почти не видела Уильяма. Он бросил все силы, пытаясь найти способ снять проклятие, и из-за этого даже перестал выполнять обязанности ректора Академии магии. Я чувствовала свою вину перед ним и одновременно была очень благодарна Уильяму. Я видела, что он не собирался сдаваться, даже если все вокруг твердили, что шансов нет. В очередной безликий день в палату заглянул Патрик, еще один человек, который поддерживал меня в это непростое время. В руках у него было небольшое блюдо, накрытое полотенцем. Я отложила книгу и улыбнулась. «Очередной гостинец от миссис Бонс?» — спросила я, жестом предлагая Патрику сесть на стул у кровати. Сама я чувствовала слабость, поэтому почти все утро пролежала. Лишь к обеду решила почитать книгу. «Да, все очень переживают за тебя», — сказал Патрик, поставив блюдо на тумбочку у кровати. Я сняла полотенце и увидела гору плюшек с корицей и сахаром. Они были еще теплые и соблазнительно пахли свежим хлебом. «Миссис Бонс утверждает, что все болезни из-за плохого питания, поэтому велела, чтобы ты съела все плюшки». Я засмеялась. Даже когда была здорова, я вряд ли осилила бы столько. «Хорошо, но мне понадобится твоя помощь», — ответила я, увидев, какими голодными глазами Патрик смотрел на выпечку. «Сходишь за чаем? Он есть в комнате главной целительницы». «Конечно!» — воскликнул Патрик. «Я мигом!» И в ту же секунду выбежал из палаты, а я с грустью посмотрела на блюдо с плюшками. Как давно я сама ничего не готовила, а ведь я пекарь. Будет ли у меня еще шанс оказаться на кухне? Ответа я не знала. Только надеялась, что Уильям успеет снять проклятие до того, как станет поздно. Вены на моих руках уже потемнели. Как только чернота дойдет до сердца, я умру. «А вот и чай!» Патрик вошел в палату с подносом, на котором позвякивали чашки и небольшой пузатый заварник. «Спасибо», — сказала я. Патрик поставил поднос на тумбочку, и каждый из нас взял себе чашку с блюдцем и плюшку. «Приятного аппетита», — сказала я и откусила кусочек. Хлеб был невероятно воздушным и просто таял во рту. «Миссис Бонс бы работать при королевском дворе. Кто, кроме нее, сможет испечь такую вкусноту?» Патрик согласно закивал. «Мука тоже играет роль», — заметил он и добавил. «Как любит повторять мой отец, каким бы талантливым ни был повар, если мука никудышная, то хорошего хлеба не получится». «Это правда», — согласилась я. «Кстати, как поживают твои родители?» «У них все хорошо», — ответил Патрик, уплетая вторую плюшку. «Кстати, я написал им о тебе. Точнее, спросил о родовых проклятиях. Конечно, мои родители простые мельники, но вдруг что-то слышали». «Спасибо. Твоя забота для меня многое значит», — искренне сказала я. Патрик допил чай и поставил чашку на блюдце. Но очередную плюшку брать не стал. Казалось, он хотел о чем-то поговорить, но никак не мог решиться. «Кстати, ты уже рассказала своим бабушке и дедушке о проклятии?» — осторожно спросил Патрик. Я поставила чашку на тумбочку и отвела взгляд. «Нет», — честно призналась я. «Не представляю, как им об этом рассказать. Я ведь поехала в Академию за лучшим будущим, а в итоге встретила здесь свою смерть». «Не говори так!» — воскликнул Патрик. Ректор обязательно найдет способ снять проклятие. Ты же не первая, кто столкнулся с подобным. Значит, целители наверняка уже знают, как бороться с этой напастью». Я ничего не сказала, лишь улыбнулась. Пока целители только разводили руками, признаваясь в собственном бессилии. Но Патрику подробности знать не обязательно. Поэтому я и не хочу писать бабушке и дедушке. Зачем заставлять их переживать понапрасну? Вот когда выздоровеют, тогда и расскажу им об отце, маме и родовом проклятии, — проговорила я. Правильно! Патрик снова заулыбался и взял еще одну плюшку. Уже столько времени прошло, — спохватилась я, взглянув на часы. У тебя через 10 минут начнется занятие по теории магии. Патрик тут же вскочил на ноги. Тогда я побегу! — воскликнул он. — Я тебя провожу до двери в больничное крыло, — вызвалась я. — А тебе можно вставать? — засомневался Патрик. — Пока у меня еще остались силы на небольшие прогулки, надо этим пользоваться, — сказала я, выбираясь из кровати. — Полежать я всегда успею. Патрик бережно придержал меня за руку и подал халат. С непривычки закружилась голова, но я устояла на ногах, а затем вышла из палаты вместе с Патриком. Мы медленно пересекли белый коридор и остановились у больших деревянных дверей. «Я загляну к тебе вечерком, хорошо?» — спросил Патрик. «Договорились. Удачи на занятиях!» Я помахала ему и, дождавшись, когда лучший друг скроется за поворотом, заковыляла обратно в свою палату. В больничном крыле совершенно нечем было заняться, что неудивительно. Студенты старались как можно скорее покинуть это место и вернуться к лекциям, так что у меня даже не было возможности с кем-то подружиться. Снова залезать под одеяло не хотелось, поэтому я решила пройтись до конца коридора, где располагались кабинеты главной целительницы и мистера Свенсона. Я шла медленно, заглядывая в палаты и здороваясь со старшекурсниками с факультета целителей, которые проходили здесь практику. Мне отвечали взаимностью, однако заводить беседы не спешили. Все уже знали о моей ситуации и боялись, что я обвиню их в бездействии или устрою истерику. Доковыляв до конца коридора, я остановилась и собиралась повернуть обратно, когда услышала знакомый голос. Дверь в кабинет мистера Свенсона была приоткрыта, и до меня долетели обрывки разговора Уильяма и декана целителей. Я не должна была подслушивать, но любопытство оказалось сильнее, и я тихонько подкралась к двери. «Я понимаю ваши чувства, но ничего не могу поделать», — сказал мистер Свенсон. «Проклятие можно снять, но мисс Уайт это убьет. Темная магия начала действовать, и ее не остановить. Но мы сможем защитить будущих женщин семьи Дорсет». После слов декана целителей сердце сжалось. Неужели только что прозвучал мой смертный приговор? «Нет, так не пойдет!» — запротестовал Уильям. «Но другого выхода нет», — повторил мистер Свенсон. «Есть!» — произнес ректор. «Если проклятие нельзя снять, то его можно перенести с одного человека на другого». Я замерла. «О чем это он говорит?» «Что?» — прошептал декан целителей. — «Но тогда этот человек умрет, знаю», — коротко ответил Уильям. — «И кто, по-вашему, согласится на такую жертву?» — спросил мистер Свенсон. — «Я», — бесстрастно сказал ректор. — «Вы не можете?» — ахнул декан целителей. — «Еще как могу», — упрямо заявил Уильям. — «Я заберу проклятие себе, а затем вы его снимете. Тогда череда смертей прервется, и Флоренс будет в безопасности. Но вы умрете!» — закричал мистер Свенсон. — «Я готов пойти на такую жертву. В конце концов, проклятие лежит на семье Дорсет. Кому как не мне его снимать?» Судя по голосу, Уильям уже все решил. А вот я была с ним не согласна. Первым моим желанием было ворваться в кабинет и начать спорить с ректором, но я вовремя себя остановила. Уильям все равно меня не послушает. Если я хотела ему помешать, нужно было действовать по-другому. Из кабинета раздался шум шагов. Я лихорадочно огляделась и увидела дверь в подсобку, где хранились швабры, веники и очищающие зелья. Не теряя ни секунды, я побежала туда и спряталась внутри. Этот рывок отнял все силы. У меня закружилась голова. Чтобы не упасть в обморок, я прислонилась к стене и постаралась успокоить колотящееся сердце. Тем временем дверь в кабинет декана целителей открылась, и Уильям в сопровождении мистера Свенсона вышел в коридор. Я наблюдала за ними через щелочку в двери. Ректор и декан больше не спорили. Должно быть, мистер Свенсон понял, что ему не удастся переубедить Уильяма, и смирился. А вот я не собиралась сдаваться. Как только они скрылись из виду, я вынырнула из своего убежища и прошмыгнула к кабинету декана. Дверь была не заперта. Либо мистер Свенсон от расстройства забыл это сделать, либо был уверен, что без спроса сюда никто не войдет. Что ж, в любом случае, это было мне на руку. Я открыла дверь и зашла внутрь. В кабинете сильно пахло целебными травами. По размеру помещения оказалось гораздо больше, чем я думала, но основное пространство занимали шкафы, где хранились книги по целительству и смежным магическим наукам, а еще какие-то документы. Я подошла к столу, рассудив, что Уильям и мистер Свенсон должны были разговаривать за ним. Лучи солнца из ближайшего окна осветили исписанные мелким почерком пергаменты, которые стопкой лежали с левого края. Я скользнула взглядом дальше и увидела старинный фолиант, раскрытый почти посередине. Оглянувшись на дверь, я осторожно взяла в руки тяжелую книгу и вчиталась в текст. Судя по всему, это был один из запрещенных трудов по черной магии, который целиком был посвящен проклятиям на болезни и смерть. У меня сжималось сердце от ужаса, пока я листала его. Сколько зла может причинить подобная книга, если попадет не в те руки? По-хорошему, ее нужно сжечь. Но сначала я должна была найти ответы на свои вопросы. Интересующий меня параграф находился почти в самом конце фолианта. На двух страницах приводилось описание ритуала, с помощью которого можно перенести проклятие с одного человека на другого. Я улыбнулась, а затем резким движением вырвала пожелтевшие от времени листы. Книга жалобно затрещала. «Так тебе и надо», — подумала я, а затем произнесла заклинание, и листы с ритуалом превратились в пепел. «Отлично! Теперь Уильям не сможет забрать мое проклятие себе». С чувством удовлетворения от выполненного долга я развернулась и направилась к двери, но на полпути остановилась. А вдруг Уильям уже успел переписать этот ритуал? Или просто запомнил? А может, существовало заклинание, способное восстановить уничтоженные страницы? Я забеспокоилась. Собственный план перестал казаться идеальным. Я должна была обезопасить Уильяма раз и навсегда. Пришлось снова вернуться к фолианту и начать листать страницы по второму кругу. Теперь я уже добралась до самого конца, когда увидела небольшое примечание, написанное другим почерком. «Смотри под форзацем». Я перелистнула последнюю страницу и уставилась на черный форзац. Похоже, под ним было что-то спрятано. Я принялась крутить фолиант, поворачивая его так, чтобы падал свет из окна, и увидела, что в одном месте бумага отходит от обложки. Я схватила нож для конвертов, который лежал на столе декана целителей, и просунула под форзац, слегка его приподняв. Из образовавшегося кармана тут же выпал сложенный в четверо лист пергамента. Я отложила книгу и развернула спрятанное послание. Как снять проклятие? В моей груди затеплилась надежда. Возможно, здесь сказано, как мне спастись от родового проклятия. Я вчиталась в текст. Увы, автор этих строк повторял слова мистера Свенсона. Снять проклятие можно особым ритуалом, но это убьет человека, который уже попал под действие темных чар. Похоже, у меня не было шансов. Я снова свернула пергамент и хотела засунуть его обратно, когда в голову пришла идея. Раз все так получилось, то чтобы обезопасить Уильяма и будущих женщин семьи Дорсет, мне следует пожертвовать собой и снять проклятие самостоятельно. Я попросила одну из целительниц передать Патрику записку, в которой я назначила ему встречу в саду Академии после отбоя, а затем вернулась в палату и стала ждать Уильяма. Он обычно заходил в конце дня, чтобы меня проведать. Ректор не изменил своим планам и сегодня. После ужина Уильям постучал в дверь и, услышав от меня разрешение войти, переступил порог палаты. Он улыбался и старался держаться бодро, но взгляд выдавал усталость и тяжелые переживания. «Ну, как ты сегодня?» — спросил Уильям, осторожно присаживаясь на краешек кровати. «Хорошо. Даже лучше, чем вчера. Это была ложь. С каждым днем мое самочувствие ухудшалось, но мне не хотелось расстраивать Уильяма. Рад это слышать», — сказал он и взял меня за руку. Стоило ректору увидеть потемневшие от проклятия вены, как улыбка исчезла с его лица. Но уже через мгновение он встрепенулся. «У меня хорошая новость». «Какая?» — удивленно спросила я. — «Думаю, я нашел способ, как тебе помочь», — объявил Уильям. — «Собираешься спасти меня ценой своей жизни?» — хотела спросить я, но вовремя остановилась. Ректор не должен был узнать, что я в курсе его плана. «Это замечательно!» Я попыталась изобразить искреннюю радость, но улыбка получилась вымученной. Что ж, врать я так и не научилась. И уже не смогу этого сделать. Уильям понял мои эмоции по-своему. «Все получится, поверь!» — воскликнул он, слегка сжав мою ладонь. «Очень скоро ты поправишься и сможешь продолжить учебу. А как же ты?» — вопрос сорвался с губ против воли. Уильям напрягся. «А что я?» — переспросил он. Я отвела взгляд, соображая, как выкрутиться из положения, а затем снова посмотрела на Уильяма. «Ты ведь бросил меня, чтобы уберечь от родового проклятия», — напомнила я. «Мы будем встречаться снова, когда я выздоровею». Уильям ответил не сразу. «А тебе бы этого хотелось?» — спросил он. «Да», — уверенно ответила я. «Тогда обязательно будем», — пообещал Уильям. «Если бы я не подслушала разговор в кабинете мистера Свенсона, то ни за что бы не догадалась, что ректор лгал. Впрочем, и я сейчас лукавила. Мой план предполагал расставание с Уильямом. Но напоследок мне хотелось немного помечтать о счастливом будущем. «Поцелуй меня», — попросила я. «Нужно скрепить обещание». Уильям улыбнулся и наклонился ко мне. Как только его губы коснулись моих, я прильнула к нему, обняв за плечи. Но в нашем поцелуе не было прежней страсти. Зато явственно присутствовал привкус горечи. Каждый из нас лгал. Каждый был уверен, что этот поцелуй последний, и не хотел понапрасну обнадеживать другого. Уильям быстро отстранился. «Тебе нужно беречь силы и побольше отдыхать», — сказал он. «Мне не хотелось выпускать ректора из объятий, но я не стала спорить». «Тогда я пойду». Уильям собирался встать, но я успела схватить его за рукав. «Подожди, я хотела спросить тебя кое о чем», — затараторила я. «Да?» «Где находится кладбище, на котором похоронена моя мать?» — уточнила я. Уильям нахмурился. «Почему тебя это интересует?» — спросил он. «Просто хочу побывать на ее могиле». «Конечно, после того, как выздоровею», — быстро проговорила я, чтобы скрыть дрожь в голосе. «А, конечно». Кажется, Уильям ничего не заподозрил. «Сейчас я напишу». Со знакомым шуршанием на прикроватной тумбочке появился листок с адресом. «Спасибо», — сказала я. «Спокойной ночи, Флоренс», — ответил Уильям и вышел из палаты. Я взяла листок в руки. Половина плана выполнена. Теперь осталось только убедить Патрика мне помочь.